Глава 12. Хотелось бы мне сказать, что 4 дня в Агатовой шахте пролетели незаметно. Человеку вообще свойственно многого хотеть, и почему-то так получается, желания в основном не всегда совпадают с реальными возможностями. Сегодня 5-й день крафта. На Агату у меня уже аллергия. Меня тошнит от системных уведомлений, которые выдает терминал. Радовали только одни сообщения о повышении мастерства и умения. И ждал я их с каким-то маниакальным нетерпением. Наверное, именно это ожидание заставляло вгрызаться в породу снова и снова. Снова и снова. Реальное тело, вместо того, чтобы адаптироваться, продолжает чахнуть. Глеб качает головой. Мол, загоню себя в могилу. За день получается собрать около 1500 камней. Мой заработок – копейки. Но я иду вперед. Вчера произошло то, чего ожидал с потаенным страхом. Дал о себе знать Петруша. Когда система сообщила о получении мною 59-й единицы ходока, внизу появилась приписка. «Все, ламер, халява закончилась!» Мигнув, строка растаяла, а за ней из меню характеристик исчезло дополнительное умение «Нормальные герои всегда идут в обход». По моему виртуальному телу пробежали почему-то абсолютно реальные мурашки. Из меня будто вытащили стержень. Глеб уговаривал весь вечер удалить персы и начать заново. Предложение разработчиков все еще было в силе. «Хоть тем же дварфом», — говорил он. «Там неплохие характеристики. Ты теперь вдумчиво подойдешь к распределению. Уже шишек набил. Теперь знаешь, что к чему. Я ж тебе говорил, этот Петруша маньяк. А что будет дальше? А? Молчишь? Ты чего лыбишься?» Слушая Глеба, я машинально открыл сайт банка, просмотреть, как там мой счет. Привычка. «Ты чего лыбишься?» – повторил Глеб. Я, молча, продолжая глупо улыбаться, развернул комп. Брат присвистнул. «Ого! Плюс 10 косарей евроденег? Ты что, почку продал?» Я лишь покачал головой. Глеб пригнулся к монитору. «Здесь заметка. Привет от Рорга Тарасовича. Значит, все-таки отстегнул тебе за идею?» «Все равно мало. Ты ему такую тему подсказал?» Я покачал головой и ответил. Все удивлялся, почему он сам не додумался до этого. Оказалось, сайт и, собственно, клан Мертвые только недавно организовали. Он, конечно, следил за спросом на других сайтах и форумах и даже что-то умудрялся продать. Только это капля в море. Персов все-таки очень мало, а тут целый сайт. Они все и собрались на нем. Он его рано или поздно обнаружил бы и без меня. Я просто опередил события. Первые 2 дня был аншлаг, а потом стали появляться, как тараканы из всех щелей, другие продавцы. Короче, цены существенно упали. Я всех тонкостей не знаю и, по сути, не хочу знать. Важен результат. А он меня устраивает. Еще один хороший человек на моем пути. «И 10 000 на счету!» – хохотнул брат и добавил. «Но все равно мало. Могу представить, как поднялся твой дружок за последнюю неделю, и сколько он еще поднимет». Я лишь пожал плечами, а потом сказал. «Знаешь, брат, не буду я менять перса, привык я. А Петруша этот, кстати, прав. Мое второе умение было ничем иным, как халявой. Надо было сразу все 30 баллов кидать на это умение, тогда бы больше заработал первому». «Возможно», — ответил я, — «возможно». «Сколько у тебя уже?» 33. «Значит, завтра еще одним бывалым рудокопом будет больше». Последние 2 балла дались со скрипом. 9 часов в шахте. Хотел было пить второй эликсир, но наконец появилось долгожданное системное сообщение. «Вы получили ресурс, Агат. Ваше мастерство увеличилось на +1. Поздравляем, уровень вашей профессии вырос. Теперь вы бывалый рудокоп». Все. Я устал опустился на землю. Первый этап пройден. Честно говоря, переволновался. Вдруг маньяк Прогер приготовил мне очередной сюрприз. Но обошлось. Глеб уверил, что основную профу и ее характеристики опальный программист напрямую никак не мог изменить. Она для всех едина. Другое дело индивидуальные расовые настройки. Когда прошел первый испуг после исчезновения умения, я задумался. А ведь пока вреда мне никто не причинил. С одной стороны, я лишился умения, но с другой, благодаря ему, Оставшиеся находятся на очень приличном уровне. В любом случае, со слов брата, уровень моего мастерства неприкосновенен. А вот если исчезнет ходок, будет обидно, но не смертельно. В любом случае, я уже бывалый. Стану, в самом крайнем случае, на зарплату в малахитовую шахту и буду поднимать мастерство. Переговорю с Шантарским, думаю, не откажет. А если откажет, пойду к дварфам. Все-таки уже первый уровень профессии. Правда, это все потеря времени, смена модульного комплекса, переезд. Уверен, Виталий Андреевич не из тех, кто смотрит на перспективу сквозь пальцы. Насколько я понял из разговоров на форумах, изумрудные копии лорд Шантара периодически арендует камненогим. Нет пока у лорда в этом кластере своих работников такого уровня. Когда поднимусь до опытного рудокопа, меня можно уже запускать в копе с бригадой носильщиков. А что? Пусть будет даже зарплата такая, чтобы кредит дали на нужную сумму. И чего это я расселся? Надо зайти к Кроргу поблагодарить, заодно прицениться к новым шмоткам. Сравнить цены с аукционом. Может, у него что-то есть интересненькое, кроме того, что указано в его каталоге. Сдав последние 40 камней, по-приятельски махнул терминалу рукой и поспешил в поселок. До магазина добрался быстро, можно сказать, в припрыжку. Хотелось уже поскорее выбрать экипировку и выйти из игры. Не терпелось позвонить Свете, узнать, как они там, ну и похвалиться. Как без этого? Дуэнт встретил, как всегда, за прилавком. Прищурив правый глаз, поинтересовался. «Ты чего это сияешь, как медный таз?» «Как чего?» – удивился я. «Разве не видно?» «Нет», – ухмыльнулся Рорк. «Отгадай с трех раз, почему?» «Вот блин!» – хлопаю себя по лбу. Отключаю скрытый режим, Дуэнт, улыбаясь, зааплодировал. «Поздравляю! А ты, я смотрю, целеустремленный!» «Спасибо, Рорк Тарасович, с улыбкой благодарю я». Дуэнт усмехнулся. «Получил, значит. Молчи, это я тебе благодарен. Вовремя ты подвернулся с информацией. Сказал, не обижу. И вот еще что. Погоди секунду». Он нырнул в подсобку и через минуту вернулся, неся в левой руке знакомую резную коробочку, а в правой небольшую кирку. Я присмотрелся. Название. Надежная кирка. Эффект. Шанс плюс 5% добыть дополнительный ресурс. Ограничение. Бывалый рудокоп. На лезвии заметил рунную вязь. Название. Руна крепи. Эффект. Увеличивает характеристику прочность на 100 единиц. Ограничение. Бывалый рудокоп. «Вижу, глаза загорелись», – хохотнул Рорк. «На аукционе такой не видел, небось?» Я качаю головой в ответ. «Это еще не все», – говорит Дуэнт и ставит на прилавок шкатулку. Я аккуратно открыл крышку. На дне малахитовые руны. «Как определишься с комплектом, выбирай 7 штук на каждую шмотку. И кирку в придачу. Это тебе подарок от меня. Уже, кстати, продумал, что будешь брать?» «Да», — сказал я задумчиво, рассматривая зеленые резные пластинки. «Стойкий старатель. Там бонус на скорость, плюс знатное повышение энергии и силы». «Согласен. Скажу больше. Это самый популярный комплект. Если правильно распределишь руны, сможешь уже почти 2 дня в игре находиться. В инсты заходить». Постепенно изучая информацию по игре, я узнал, что с поднятием уровня профессии появлялось много интересных возможностей. Кроме работы в шахте, я мог заходить в так называемые инстансы – локации, кишащие монстрами. Естественно, я, как работяга, не мог участвовать в боях, этим занимались игроки с другим видом аккаунтов. Но кроме убийства всяких чудовищ, в этих локациях добывались разные ресурсы. В мире Зазеркалья сложилась определенная практика прохождения инстансов. Первыми заходили уровневые игроки и зачищали все локации от всякого зверья. После убийства хозяина инстанса, другими словами босса, например, грот или какой-нибудь заброшенный замок оставался свободным от хозяев на несколько дней. Как правило, на 2-3 дня. После зачистки начиналась вторая фаза, в инст заходили работяги для сбора ресурсов. Были определенные условия. Нельзя войти в инстанс без группы, а это 5 игроков. Дальше. Дабы сделать поход по ощущениям максимально приближенным к реальности, админы поставили условие, что, находясь внутри инста, игрок не мог выйти из игры, а также из группы. Захотел домой – топай на выход, либо проси лидера, чтобы удалил тебя из отряда. Как правило, таких капризных больше никто походу не приглашал. Естественно, были всякие моменты. Лидер мог по обоюдному согласию расформировать группу, и все члены отряда автоматически перемещались к выходу. Нюансов было много. Групповая добыча была удобна тем, что ресурсы загружались не в торбу, а специальные вагонетки, вмещающие до 1000 единиц породы. Поэтому обычно отряд состоял из копателей и силовиков, таскавших камни на выход. Прибыль делилась по умолчанию, поровну, либо распределялась лидером группы по заранее оговоренным условиям. Как правило, тот, кто вышел из инста и группы раньше оговоренного времени, мог потерять весь заработок. Что касается ресурсов, это для меня было очень важно. Камни первого уровня из инстансов стоили примерно как сапфиры. Отличные перспективы. Как только я получил повышение, появилась еще одна очень важная возможность. Теперь я мог пользоваться аукционом Зазеркалья. Естественно, имелось ограничение по уровню, а также, согласно договору с работодателем, мне запрещалось покупать или продавать ресурсы, с которыми работал. То есть, пожелая я продать, например, малахит самолично, хоть через аукцион, хоть тому же Роргу, ничего бы не вышло. Стоял жесткий фильтр. Борьба с воровством. Все ресурсы на территории Шантара принадлежат его лорду. Наконец отвожу взгляд от Рум. Я благодарен тебе, Рорг. Можно просто, Рома. А я Олег. Мы пожали друг другу руки, будто снова познакомились. Мне сейчас каждая копейка. Понимаю. Я, вздохнув, перевожу взгляд на Кирку. Рома пододвинул инструмент ко мне поближе и спросил. Кстати, что думал делать с твоим доходягой? Да вот тебе хотел продать. Возьмешь? Дней 6 назад взял бы, да еще и наварился бы на тебе. А сегодня? А сегодня, усмехнулся Рома, уже совесть не позволит. Совет, выстави все на аукцион, продавай поштучно. На рунные вещи, а у тебя их 4 штуки, поставь начальную ставку 25 золотых. Потом приятно удивишься. А система? Порядок, это твоя собственность. Пусть комплект и шел как подарочный, но он твой. Теперь стойкий рудокоп. Комплект из 7 шмоток тебе обойдется 45 золотых. Руны и кирка у тебя уже есть, так что будешь у нас красавчик. Острозубая рожа Рорга расплылась в довольной лыбе. Еще. Силовые руны дают по десятке, а стойкие 9 каждая. Рекомендую взять 4 силы, а остальные стойкости. А почему так? Не будет ли лучше повысить энергию? Не будет, покачал головой Рома. Дисбаланс получится. Как ты без силы такую прорву энергии будешь поддерживать на нормальном уровне? Задолбаешься элики глотать. Я бы даже 5 силовых взял. Хотя 4 на 3 тоже неплохо. Кстати, на ауке можешь пробить цены на стойкого. Там народ выставляет вещи этого комплекта, но уже поддержанные. Торбу и пояс тоже продавай. У меня купишь новое на бывалого. Или на том же аукционе. Естественно, с минусом прочности. Кстати, там бывают торбы и пояса с рунами, но тебе они недоступны. Репу гильдии прокачать надо. Я читал об этом что-то. Это хорошо, что ты читаешь у нас, хмыкнул Рорк. Когда проставляться за уровень будешь? Как насчет завтра после работы? Спросил я. Подходит, ответил Рома. В Лутоне есть неплохие места, где можно прилично поесть и выпить. Отлично. Кстати, ты не против, если к нам присоединятся еще 2 чела... Горда? Шурочка и Гриша? Улыбнулся Рорк. Не против, конечно. Хорошие ребята. Вот и славно. Облегченно вздыхаю я. Они мне здорово помогли в первые дни. Тогда по рукам. Мы снова пожали руки. Что касается вещей, продолжил я тему экипировки. Мне кажется, стоит воспользоваться твоим советом. Сперва просмотрю аукцион, а затем уже, если не найду чего-нибудь приличного, сразу к тебе. Правильно, согласился Рорк. Сегодня ты уже не работаешь, правильно? Ну вот, пусть твой доходяга на ауке повисит пока. Честно сказать, не хочется малахитовые руны на подержанный шмот ставить. Может и не придется, улыбнулся Рома. На аукционе ведь бывают и рунные вещи. Цены на них могут тебе подойти. Даже если шмот с меньшей прочностью. «Надо будет к тебе почаще заходить», – улыбаюсь я. «Смотри, сколько всего подсказал. Сам я наломал бы дров. Ну так заходи, кто тебе не дает? Рорк шутливо развел руки в стороны и добавил. Если найдешь рунные вещи в приличном состоянии, лишний малахит тоже продавай, еще денежка. Неплохие перспективы вырисовываются, пробормотал я. Еще бы, подтвердил Рорк. Самый трудный этап ты прошел. Хочу заметить просто ударными темпами. Стахановец прямо. Брат тоже меня так обзывал. Ну, еще идиотом и самоубийцей. Не без этого, хохотнул Рома. Но ведь выжил, правильно? Обязан выжить, твердо сказал я. Вот ты ладненько, потер руки Рорк. Принимай гостинцы. Персонаж Рорк предложил вам подарок от души. Принять? Я улыбнулся. Конечно. Вами получен подарок от души. Название – Надежная Кирка. Название – Малахитовые руны силы – 4 штуки. Название – Малахитовые руны стойкости – 3 штуки. Тепло попрощавшись с продавцом рудничка, вышел на улицу. В торбе лежит коробочка с малахитовыми рунами. В руке легкая удобная кирка. Ну что, прогресс налицо. Главное никуда не вляпаться. Вот если бы еще Петруша обо мне забыл, вообще славно было бы. Остановившись у миниатюрного фонтанчика, вздохнул всеми легкими виртуального воздуха. Эх, а похож ведь зараза на настоящий. Открывая окошко чата. Ага, Гриша в сети. Приветствую, Григорий. Горд откликнулся сразу. А, здорово, нуб, живой еще? Пока да, высылаю смайл. Что завтра после работы делаешь? Свободен. Что-то намечается? Ага. Моего бывалого будем обмывать. Ну ты нубяра даешь. Молодца. Обмывать так это мы с радостью. Улыбаясь потоку смайлов, я добавил. Я бы хотел, чтобы ты Шурочку от моего имени пригласил. У меня ее нет в друзьях, а сегодня свидеться не получится. Мне еще в Лутон телепаться. Легко. Она постоянно о тебе спрашивает. Тогда до завтра. Улыбаясь, выхожу из чата. Завтра посидим. Жаль, Светы с нами не будет. Заскучал уже. Как там Криста, интересно? Мысли о семье заставили поторопиться. До Лутона добрался за 15 минут. Шел быстро. Да уж. Вспомнилось мое первое путешествие. Сегодня это больше походило на прогулку, чем на какое-то извращенное наказание. А что будет, когда обзаведусь комплектом стойкого? На воротах, как и в прошлый раз, стояли стражники и о чем-то беседовали. В этот раз на меня даже внимания никто не обратил. Все-таки в доходяге выгляжу уже не как полный новичок. Хоть и видок у меня еще тот. Первым делом надо заглянуть в гильдию, уплатить 25 золотых. Еженедельный взнос давал плюс 50 очков репутации гильдии рудокопов. 10 таких взносов и заработаю орден признания. Имея 500 очков репутации, игрок получал доступ к товарам гильдейского магазина. Пока это были всего лишь руны объема, но в будущем появлялись перспективы на более интересные штуковины. Так что сегодня получу мои первые 50 репутационных единиц. Плохо, что нельзя было внести всю сумму сразу. Плачешь 250 золотых, и вот тебе орден признания. В Зазеркалье существовали свои законы, рассчитанные на долгое пребывание человека в игре. Получалось, если буду вносить каждую неделю, ни секунды ранее, 25 голдов, первый орден добуду только через 2 с лишним месяца. Дальше еще сложнее. Если следующий орден, орден дружбы, давался еще через 2 месяца, то остальные, третий уважение, четвертый почета и пятый поклонение, с каждой 1000 очков репутации. Итого 4000 очков. Дурдом. 1,5 с лишним года. У меня складывалось такое впечатление, что разработчики, дабы подсластить пилюлю, обернули обязательные платежи в симпатичную обертку. Конечно, в магазине гильдии было много разных интересных плюшек в виде ювелирных изделий, плащей, рун и инструментов. Но опять же, на них имелись ограничения по уровням профессий. Короче, все было взаимосвязано. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Нужно отметить, Зазеркалье изобиловало разными репутациями, причем с каждым годом постоянно вводилось что-то новое. Игра развивалась, росли уровни и запросы игроков. Холл гильдии, как всегда, полон. Вереницы нулевых работников тянулись от самых дверей. Встав было в общую очередь, приготовился ждать. Но потом, привыкнув к пестрой атмосфере, заметил несколько пустых касс. Присмотревшись, различил надписи: «Бывалый рудокоп», «Опытный рудокоп», «Мастер рудокоп», «Рудокоп-виртуоз». О, так мне же туда. Отделившись от основного потока ожидающих, я не очень уверенной походкой направился к окошку для бывалых. Персы, ранее брезгливо отодвигающиеся от меня, с улыбками провожали новичка-доходягу. Наверное, ждут представления, мол, ну, просто спросить, сейчас будет отшит. Характеристики-то я скрыл, нечего на меня пялиться, тем более на моего ходока. Честно говоря, эти взгляды добавляли неуверенности. Из окошка на меня смотрела худенькая рыжеволосая гнома. Она искренне улыбнулась и произнесла: «Здравствуйте, уважаемый Ольд. Поздравляю вас с достижением нового уровня профессии». «Ого», – удивился я, – «даже так?» «Да», – кивнула гнома рыжими локонами. «А вы как думали? Мы серьезная организация. Вступая в гильдию, вы автоматически вносите свое имя в наш реестр. Специальная программа отслеживает все повышения уровней наших работников». «Да», – только и смог сказать я. «Не волнуйтесь, информация по вашим характеристикам нам недоступна, только уровень профессии». «Ну, хоть на этом спасибо». «Пожалуйста», – улыбнулась гнома и, кивнув на моих прежних соседей по очереди, понимающе спросила: «Что, еще экипировкой не обзавелись?» Я лишь покачал головой. «Вещи подождут. Я вот сразу к вам, решить два вопроса». «Я вас слушаю». «Во-первых, хотел бы уплатить еженедельный взнос, а во-вторых, подать заявку на инстанс согласно моему уровню». Гнома понимающе кивнула. Секунда, и передо мной появилось системное сообщение: «Желаете уплатить гильдейский взнос в размере 25 золотых монет?» «Да, желаю. У меня на счету 40 золотых. Пришлось придержать немного из заработанных на агатовой шахте, на элики и всякие непредвиденные расходы. Радовало то, что уже обходился заработанными. Все остальное капало на счет в игровом банке, что открыл себе в начале недели, а дальше шло уже в реальный мир». «Поздравляем! Вы получили 50 очков репутации гильдии рудокопов». «Поздравляю!» – снова улыбнулась гнома. «Спасибо!» – улыбаюсь я в ответ. «Теперь заявка. Есть какие-то предпочтения по ресурсам?» «Нет, насколько я знаю, цены все примерно одинаковые». Девушка кивнула, смотря в монитор на своем столе. «Будете копать, верно?» «Да». Спустя минуту она сказала, отрываясь от монитора: «Все, ваша заявка в системе. Договор уже будете составлять с лидером группы. Если будет запрос, вам придет сообщение на виртпочту. Что-то еще?» «Все, благодарю вас. До свидания». «Всегда рады помочь. Удачи в игре». Идя на выход, ловил на себе завистливо удивленные взгляды нулевых. «Да, ребята, кина не будет». Теперь в торговую палату Лутона, и можно выходить из игры. По сути, система купли-продажи на аукционе не требовала наличия какого-то задания. Все сделки совершались виртуально. Я еще не знал, каким образом это происходит, но уже скоро должен буду попробовать. Для того, чтобы иметь возможность участвовать в торгах, мне предстояло зарегистрироваться в торговой палате. Не знаю, почему это учреждение было названо именно так, ибо ничем иным, как налоговой инспекцией, это место назвать было нельзя. Кто-то на форуме предположил, мол, неприятные ассоциации, налоговый инспектор звучит слишком... реально. Другое дело, когда какой-нибудь представитель торговой палаты. Хотя тоже реально. Ну да ладно. Смысл забивать себе голову. Других проблем выше крыши. Искомое здание меньше всего походило на то, что ожидал увидеть. Такой себе миниатюрный диснеевский замок с башенками и флигельками. Так и хочется зайти посмотреть, что там. Невольно улыбнулся. Кажется, этот форумчанин прав. Вспомнилась сказка про ведьму и домик из сладостей. Вперед! Надеюсь, меня там не раскормят и не съедят. Спустя минут 40 закончил все дела в пряничном домике. Оказалось, надо было только подписать соглашение о налоге в 1% с каждой суммы сделки. Также меня проинформировали о списке запрещенных для продажи ресурсов и предоставили перечень полезных, на их взгляд, услуг. Например, в случае сделки на очень крупную сумму торговая палата могла выступить гарантом и заверителем договора. И это при том, что зазеркалье кишмя кишит всякими юристами и нотариусами. Зайдя в парк, нашел большое дерево. Спрятавшись за широкий ствол, стал раздеваться. Хорошее место, никто не помешает. Сбросив последнюю вещь моего доходяги в торбу, увидел, что на мне снова появилась стартовая декоративная одежда с нулевыми характеристиками. Было такое ощущение, будто что-то невидимое давит сверху. Дышать тяжелее. Сказывалось отсутствие характеристик комплекта. Привык, однако. Ничего, временная мера. Надо присесть. Ощутив спиной мощный бок дерева великана, тяжело вздохнул. Открываю меню аукциона. Первыми на торг отправляются пустые шмотки. Эти поставлю чуть дешевле, чем в магазине. Не буду рисковать. Даже если не продам вещь, налог все равно придется заплатить. Админы своего не упустят. Дальше. 4 рунные вещицы. Делаю начальную ставку по 25 за штуку. Есть. Ставлю метку. Налог уплатить после продажи. Готово. Теперь смотрим стойкий рудокоп. В основном все вещи очень битые. Больше половины прочности не нашел ни одной. Но зато многие были с рунами. Хотя вот вижу перчатки. Руна имеется. Минус 10 прочности, но цена зашкаливает. Интересно, кто их купит? Хотя, если посчитать, выходит, будет дешевле, если брать и руну, и новую вещь в магазине. Но у меня-то руны уже есть. Вот в чем дело. Покопавшись еще немного, понял. Выбираю надежность. Куплю завтра у Рорга новый шмот. Усилю рунами и не буду забивать себе голову. Интересно, что здесь еще есть? Ставлю фильтр на нулевой уровень. Профессия бывалый. Кирки, шмотки, элики. Ясно. Фильтр уровней оставлю. Элики убираю. Кстати, здесь они дешевле, чем в магазине, на порядок. Видимо, народ перерабатывающей профессии качает. Свитки какие-то дорогущие, камни стойкости и жизни. Все очень дорого. Но если в инст пойду, надо будет покупать. Так, по крайней мере, советуют на форумах. Ювелирка мне пока по уровню не подходит. Хотя... Ставлю фильтр. И не верю своим глазам. Пришлось даже проморгаться. Вроде бы жарко, а холодок резким ознобом прошелся по спине. На экране сиротливо висел один слот. Название. Кольцо. Тайное становится явным. Эффект. Неизвестен. Ограничение. Раса Эннон. Машинально перевожу взгляд на ник продавца. Ашуртеп.